Зы. Люблю вас. У автора снова приступ нежности. Глава 122. Не пиратское плавание. Эх, скучно было. Ну до чего же было скучно. То ли от того, что на кома рядом не было, то ли потому, что находился я в Истблю, самом спокойном из океанов мира, то ли потому, что мне приходилось таскаться за занудой, с короной на тыковке, и изображать из себя его верного подданного. А может, все дело было в том, что мы путешествовали в Мариджей на корабле Дозора. В общем, одолела меня грусть, тоска страшная. А ведь так все хорошо начиналось. И Стилли достаточно легко согласился, без угроз, помочь мне проникнуть на собрание королей в своей компании, хоть и с условием. И беднякам серого терминала мы накупили необходимых вещей и еды в городе, на наворованные деньжата, отчего те дня на три праздник устроили. Да и вообще, мы еще почти неделю продолжали с командой гулять, то с бедняками, то с Дадан, то с жителями Фуши. Пожалуй, за все путешествие, мы еще ни разу не гуляли столько дней подряд и так весело. А потом Стилли донесли, что корабль Дозора прибудет за королевской четой через несколько дней, и мы начали готовиться к предстоящему. Накома потихоньку готовились к отплытию, они должны были удалиться от острова до того, как в его акваторию зайдет Дозор. Ну, а за меня плотно взялся королек и мои гарпии, пытаясь из лихого пиратского капитана, почти короля пиратов, вылепить благородного советника его величества. Стилли, кажется, возился, потому что королевская жизнь, не пестрящая разнообразием, ему немного наскучивало в ожидании совета, хотя это и было его условием, мол он-то согласен, но и я должен был соответствовать должности его королевского советника-телохранителя. Приговаривал все время гад, чтобы я не смел его позорить своей манерой речи и поведения, а также жалким внешним видом. Мои гарпии за последнее заявление его готовы были порвать, но согласны были с тем, что от привычных удобных шмоток придется отказаться. Я, с рыком, тоже вынужден был согласиться. В итоге меня девки же мои и затянули в дорогущие ткани, на которые даже нами облизывалось, мол, они по цене были как золото. Умудрились ведь местные швеи сшить мне брюки, в которых можно было драться, но которые смотрелись прилично. И рубаху из шелков, и камзол мне сшили, и плащ с капюшоном, чтобы мог скрыть лицо, и даже перевязь для меча и пистолета из какой-то там особой кожи особой выделки изготовили. Мне пытались навязать еще и сапоги, но тут уж я проявил волю. Им, видите ли, казалось, что человек в столь высокой должности не может ходить босым, как какой-то простолюдин. Пришлось рявкнуть, как Йонка почти король, чтобы отстоять свое право оставаться босым. От обуви-то отвык, тем более от такой, и терпеть еще и мозоли, вдобавок к внешнему виду, и сдерживанию нрава, я бы просто не смог. Помнил, как я увидал себя в зеркало, после того, как впервые напялил все то, что мне приготовили, долго ругался, используя все известные мне языки. Впрочем, я ругался и так почти беспрерывно, но в тот миг, особенно изобретательно, не думал, что когда-нибудь увижу в своем отражении благородного знатного сноба. Да, нами и Бонни были правы, утверждая, что белый камзол подойдет мне больше черного, который я хотел за немаркость и неброскость. Да, вся эта серебряная вышивка смотрелась красиво, к тому же, напоминая узор ветра на моей коже. Да, качество шматья было, мягко говоря, отличным. Но знать я ненавидел с детства, а в этих знатных шмотках, ненавидел себя. Ну не по мне было строить из себя неблагородного пирата, а, не по мне, настолько не по мне, что я даже сомневался, что задуманная авантюра стоила того, чтобы выряжаться так, и все же смириться пришлось. А потом я провожал Накома, наказал им действовать по обстоятельствам и своему усмотрению, повелел не париться из-за возможных проблем, разрешил разрушить что-нибудь по пути или кого-нибудь спасти, а также напомнил о необходимости следить за временем. За Накома я не переживал, знал, что путешествие по раю Гранд Лайн было для них легкой прогулкой, а они ну не слишком переживали за меня, если и боялись оставлять меня одного, так только из-за весьма вероятных последствий моих поступков, которые приходилось разгребать всем миром обычно. Так что, я пожал руки парням, обнял девчонок, получив в ответ порцию пожеланий и удачи от первых и поцелуев от вторых, и отпустил Накома в путь. Провожала их вся Фуша, и семья Дадан, и много чего желали им, но выражение их лиц, когда они обнаружили, что меня на борту нет, и я торчу среди провожающих, было просто незабываемым. Нет, я, конечно, привык шокировать людей. Ну, то есть привык, что люди шокируются моим поведением или поступками. Но целая деревня вытянутых лиц, с выпученными глазами, это нечто. Пришлось даже их успокаивать, что все нормально, что я отплыву на другом корабле и встречусь с командой в новом мире. Но это все равно было забавно. И лишь когда Санни отплыл достаточно далеко, Дадан спросила у меня тихо: «Что ты задумал, дрянной мальчишка?» Спрашивала она серьезно, то ли понимая по новостям из газет, то ли просто чувствуя, что предстоит что-то по-настоящему опасное, и ее сыновья будут в эпицентре событий. И я отчего-то в тот миг не мог ей ни солгать, ни отшутиться. Только не этой женщине, только не тогда, когда она искренне беспокоилась, почти не скрывая этого, что я задумал. «Войну против целого мира», — прямо ответил я. Дадан долго молчала, глядя на меня без всякого выражения на лице. И я, вздохнув, добавил: «Не переживай ни за меня, ни за Иса, ни за Сабо. Просто никогда не забывай. Мы знали, на что шли, знали, чем грозит наш выбор, но все равно добровольно выбрали такой путь. И если нам суждено погибнуть, помни, мы погибли за то, во что верили, стремясь к тому, о чем мечтали. Все вы такие, чертовы эгоисты». Расстроена или даже раздраженно выдохнула Карга. Я подбадривающе хлопнул ее по плечу и пошел прочь от берега, чтобы вернуться в королевский дворец и продолжать попытки привыкнуть к новой роли, которую примерил на себя. А два дня спустя жители Га встречали на пристани линкор дозора, который должен был доставить королевскую чету и нового советника короля на совет. И вот незадача. Под юрисдикцией мирового правительства находились более 170 стран мира. За доставку на совет королей отвечал дозор, так же как и за безопасность. Я предполагал, что основные силы, то есть старший офицерский состав, все-таки заняты безопасностью, и лишь отдельные единицы займутся доставкой. Короче, я был уверен, что за Стилли прибудет капитан, командир или, максимум, контр-адмирал, что все равно вряд ли. Но нет же, мне везло. И из всех, кто мог прибыть за королевской четой, за Стилли прибыл вице-адмирал. Хотя, возможно, дело было в том, что королевство Га было известной родиной некоторых представителей семейки Д, которые как раз опасно потрясали мир. Или, быть может, все потому, что Йонка Мугивара Луффи с командой был замечен в East Blue. Впрочем, быстро подтвердился именно второй мой вариант. Как только линкор дозора причалил к пристани, с корабля, еще до разгрузки, быстро спустилось несколько отрядов, которые скрылись в городе и за его пределами. Мне ужасно хотелось проследить, но сделать это я мог только волей наблюдения, потому что должен был вместе с королевской четой приветствовать наше сопровождение на совет. Вице-адмирал Стейнлесс сам признался в том, что его прислали на остров, в том числе, и чтобы искать следы моего недавнего пребывания тут. Он долго расспрашивал Стилли о том, не поступало ли странных известий или жалоб от подданных. Король честно признался, что поступило несколько жалоб от знати королевства о кражах на улицах города, чего давно уже не случалось, и с подозрением косился на меня, явно догадавшись, кто причастен. Но меня он все же не выдал, и даже не пытался это сделать. Тогда Стейнлесс стал расспрашивать о нас с Эйсом в целом. Мол, а вы, ваше величество, знали пиратов в их детстве? Умный король туманно отвечал, что слышал о наших проделках, но лично знаком не был. Никто ведь не знал, что правая рука главнокомандующего революцией – приемный брат короля Га, а эта информация бросала тени на самого Стилли. Ему повезло, что родители Сабо отреклись от родного сына и позаботились о том, чтобы всякие упоминания о нем были уничтожены. Но на память людей они повлиять не могли, а потому были те, кто помнил. Фактически дозору об этом факте могли рассказать только участники событий, но разглашение информации было невыгодно никому. Вот и Стилли тоже помалкивал о том, что не просто знаком с самыми печально известными, пожалуй, братьями, но и приходился приемным братом одному из них. Вот Стейнлесс и расспрашивал попусту, а я едва сдерживал смех. И еще бы, ведь КХМ человек, которого вице-адмирал искал, был у него буквально перед глазами. Но мою личность надежно скрывал глубокий капюшон. Королева, правда, едва не сдала меня, или, по крайней мере, хотела это сделать, но, кажется, Стилли держал ее под контролем. А ночью я выбрался из дворца, и меня почти тут же нашел Дагура, и сообщил, что дозорные были в Фуше и расспрашивали обо мне, и чуть ли не обыск устроили. Жители Фуши просили меня не высовываться. Смешные. Я слетал в деревню и обнаружил погром. А еще жителей Фуши в кабачке Макина, тихо обсуждающих в полной темноте, для конспирации, как мне пояснили, как выпроводить дозор и отвести подозрения от любимых бандитов Луффи. Я, услышав подобное, едва не разорался в голос. Заговорщики хреновы, конспираторы. Не подумали ведь, что дозор мог оставить своих людей поблизости. Но людей не было, я знал это, благодаря воле наблюдения. Зато эти бесстрашные жители совещались. Что я сделал? Повелел жить обычной жизнью, делая вид, что я их не навещал. А еще оставил им золотишко, в компенсацию. Гдадан тоже слетал. Повелел не высовываться, пока линкор дозора не покинет остров. И тоже оставил золотишко. Решил, что с меня не убудет, а семья Дадан давно собиралась построить себе более надежное убежище. В конце концов, они действительно нам с Эйсом немало помогали в нашем детстве. А благодарности ни от нас, ни от деды, который оставил нас на Дадан, вечно было не дождаться. Вот, можно сказать, что и отблагодарил за все. Дадан, провожая меня, уже не пыталась скрыть своего беспокойства. Быть осторожным не просила, сказала, что все равно просьбу не исполню, просила только пережить ее. Я ничего не обещал, даже не кивнул, но похлопал по плечу ободряюще. Просто знал, что обещания не помогут ей успокоиться. Понимала ведь, куда я лез и на кого идти войной собрался. Кстати, как настоящая мать, собрала она мне в дорогу котомку. Сунула в руки почти насильно, делая вид, что это не от нее, а ей вообще на меня плевать, и поскорее бы я свалил. Развеселила, карга. Но на этот раз я не стал ничего говорить, просто подхватил сумку и отправился в город, не оборачиваясь больше. А уже вернувшись во дворец, вскрыл ее и долго-долго смеялся, обнаружив в ней три бутылки саке, того самого саке, на котором мы с Эйсом и Сабо братались. Даже год выпуска был тем же, будто бы она знала, что мы когда-то уперли у нее бутылку, побратались и впервые в жизни напились, хотя может и знала. Вот же, старая карга. А утром, когда уже надо было отплывать, вице-адмирал вдруг узнал, что я плыву с королевской четой, и долго допытывался, кто я таков, и как долго являюсь советником Стилли, а еще, почему тот не сообщил о сопровождении. Но Стилли не зря считали умным даже мы с Эйсом. Он быстро объяснил дозорному, что никто никаких законов никогда на этот счет не издавал, а потому любой король имеет право хоть в последний момент менять любое свое решение, и не обязан уведомлять об этом кого бы то ни было. А я что? Я прекрасно скрывал свое присутствие, то есть подавлял свою силу так, что даже с помощью самой сильной воли наблюдения не должен был ощущаться как боец уровня Йонка. По идее, мою силу вице-адмирал Стейнлесс должен был ощущать не больше, чем силу какого-нибудь командира дозора или контр-адмирала максимум. Хотя для Га, да и для Истблю и этого было многовато. Но я решил не скрывать силу полностью на случай, если придется ее использовать. И все же Стейнлесс нашел меня подозрительным. То ли из-за этой самой силы, которой для Истблю было многовато, то ли из-за глубокого капюшона, скрывавшего лицо, то ли из-за того, что разведка обо мне не предупреждала, как и король. А может, у него просто была чуйка на пиратов? Ходил слушок, что дозорные тоже вырабатывали за долгие годы службы такой инстинкт, как чуйка на извечных врагов. В любом случае, на корабле дозора, да в компании вице-адмирала, сопровождая короля, верности слову которого вряд ли можно было доверять, стоило быть очень и очень осторожным. Не то чтобы они могли доставить мне существенные проблемы, но вот порушить планы могли вполне. И вот уже который день, или год, я маялся от скуки. Делать было нельзя абсолютно ничего из того, что делать я привык, чтобы от скуки отвлечься. Ни рыбачить, ни летать, ни плавать, ни бегать, ни доставать на кома, ни в общем, ничего активного. Максимум активности я мог проявить, лишь прохаживаясь по палубе с королевской четой Га, еще шпионить, иногда, когда Стилли торчал в выделенных нам и обустроенных для нас апартаментах с тремя небольшими личными каютами и общей каютой в них. А пока король был на виду, я был обязан быть подле. Вот и оставалось мне тоскливо рассматривать море и небо, слишком непривычно предсказуемые, или изучать талмуды и свитки, стащенные мною из личной библиотеки. Причем последние, только в каюте, потому что если уж Стилли лез в свитки со своим любопытством, то уж Стейнлесс точно заинтересовался бы, что изучает столь подозрительная личность, да еще и на неизвестном языке. Скука была просто невыносимой, а ведь путь до Мариджей предстоял очень длительный. Линкоры дозора и так были медлительны и неповоротливы, так еще и пересечь следовало весь Истблю, Калмбелт и часть Гранд Лайн. Дозор ведь составил самый безопасный, то есть самый скучный маршрут. Мне оставалось надеяться, что я не сойду с ума от скуки за несколько недель такого пути, или что моя способность привлекать приключения даже пересекая палубу собственного корабля сработает и на линейном корабле дозора. Но с другой стороны, когда мне везло на приключения без знакома, все это навевало тоску и уныние. И как я умудрился придумать такой скучный план? Зачем мне вообще понадобилось попасть на совет официально? Отвлекаться приходилось слежением за Стилли. Во-первых, потому что это было его первое плавание на корабле, и он как эгоистичный мальчишка, так и норовил залезть всюду, куда только можно было залезть. Дозорные-то перечить ему боялись, чтобы не оскорбить королевскую персону, что могло послужить чем угодно, от увольнения до служебного расследования, с последующим заключением под стражу и лишением свободы вплоть до пожизненного. Это зависело от влияния короля и его связи с тенью Юбита. Ну, а меня Стилли игнорировал до тех пор, пока я на него не рявкал. А рявкать, в свою очередь, опасался я. По многим причинам. Это было даже забавно, потому что я понимал, что и сам был таким же, как Стилли, года в 4 или в 5, когда путешествовал с дедой, и потому что дозорные, быстро прознав, что у меня влияние на короля имеется, бегали жаловаться и просить помощи удержать Стилли от безрассудства именно ко мне, к почти королю пиратов. Дозорные бегали к королю пиратов за помощью, и ши-ши-ши-ши-ши, такое и не придумаешь в здравом уме. Но со мной и такое случалось. Ну, а во-вторых, за Стилли приходилось следить, потому что он мог просто проболтаться. Ведь если подумать, такой вариант мог показаться ему даже более выгодным, чем сотрудничество со мной. И он осознавал это, что было хуже всего. Я постоянно видел его задумчивым. Смотрел он на дозор, и украдкой бросал взгляды на меня, а потом снова переводил его на дозор. И сомневался я, что ему были просто любопытны отношения дозорных к пиратам, вроде меня. Нет, Стилли был любопытен, но столь глубоко задумываться он мог только о личных выгодах, ведь его всегда интересовали только они. И сдавалось мне, что он как раз и раздумывал о выгодах, рисках и гарантиях положения, в которое попал. Так что глаз да глаз нужен был за этим корольком. Вот как-то, в один из бесконечно занудных дней я и отвлекся неудачно на стайку каких-то птиц, пролетавших низко над водой почти у самого борта, и не уследил за этим придурком в короне. Он, видимо, увидал, как лихо дозорные поднимаются и спускаются по вантам, проводив их взглядом до Марса, и решил, что оттуда хороший вид. Я так думал, именно это и спровоцировало его заняться вантолазанием. А мы как с дозорными его увидали, сердечки-то у нас чуть и не выпрыгнули от ужаса. Он успел подняться достаточно высоко, прежде чем осознал высоту и опасность, и начал путаться в выблинках и соскальзывать. «Ваше Величество, это очень опасно!» — завопили дозорные чуть ли не в голос, хватаясь за волосы. Все-таки с вант можно было слететь прямо в море, а то ли король умел плавать, то ли не умел, и как его ловить, тоже непонятно. И ладно еще, если в море грохнется, а то мог и на палубу шмякнуться, да шейку свою королевскую свернуть. Вот смешно бы было. Нет, на самом деле не смешно. И пока дозорные умоляли короля не рисковать своей шкурой, Стилли упорно лез, все чаще едва не срываясь. А я молчал, не унижаясь молящими воплями, но чувствуя, что он все равно до цели своей не доберется, судорожно обдумывал варианты своих действий. Их было три, более-менее приемлемых. Первый – это рявкнуть, в надежде, что Стилли просто от страха передо мной спустится. Второй – вскарабкаться лично, и спустить его, пока он не свалился. Третий – дождаться, пока свалится, и забить на него вообще. Был еще вариант дождаться действий дозорных, но Стейнлесс вмешиваться не спешил, кажется, тоже обдумывая, что делать. И, конечно же, пока мы думали, пока верещала супруга Стилли, этот придурок все-таки сорвался слегка, но летел недолго, исхитрившись зацепиться. И нет бы осознать всю опасность, но, видимо, по его мнению, с королями ничего не могло случиться. Снова ведь полез на Марс. «Стилли, поцелуй тебя, Кракен, в засос!» А ну, живо спустился. Не выдержав просто раздражения от ситуации, рявкнул я своим капитанским голосом так, что дозорные аж сели. Но подействовало это не только на них. Стилли благополучно отпустил руки и снова сорвался, нелепо замахав руками и грозясь начать сиюминутный полет примехонько в океан спиной вниз. Я уж готов был ловить этого придурка, но, видимо, удача все еще была со мной. моя особенная удача. Поэтому король, после эпичной попытки улететь, красиво повис на вантах вниз головой, тупо застряв ногой между выблинками, наконец-то, заорав от ужаса. Я вздохнул с облегчением, и сам, не дожидаясь дозора, быстро добрался до придурка, схватил его за шиворот одной рукой и на удивление легко вытряхнул из вант. Минуты не прошло, а я уже грубовато поставил его ногами на палубу, раздраженно шипя себе под нос ругательства. Стилли смотреть на меня не решался, лишь прошептав сдавленным голосом благодарности. Но мне этого было мало, это не унимало все те эмоции, которые я испытал из-за идиота в короне. Хотя мысленно я начал понимать, почему моя команда злилась, когда я безумствовал, и все равно мне хотелось бушевать, как морской шторм, просто потому, что не нравилось ощущение зависимости всех моих планов от вроде не тупого, но видимо недостаточно запуганного королька. Так что в ответ на благодарности, я просто рявкнул: какого кракена ты вообще туда полез? И то ли Стилли привык ко мне в роли советника, то ли еще по какой причине просто забыл о том, что меня надо бы бояться. Но как-то он резко, наверное, уловив какие-то опасные нотки в моем голосе, побледнел, шарахнувшись от меня в сторону. Однако нога, на которой он повис в вантах, видимо, все же была повреждена, и Стилли, наступив на нее всем весом тела, тут же взвыл от боли и ухнул на палубу. Подвывая, он и ответил, жалобно всхлипнув: хотел понять, за что моряки так любят море. Я вздохнул, понял просто, что бесполезно было рычать о благоразумии этому человеку. Да и, похоже, именно я повлиял на его желание увидеть море с высоты. С палубы-то ничего не было видно, кроме моря на много миль вокруг до самого горизонта и дальше. Но Стилли видел, как я смотрел на море, и хотел понять. Пока дозор организовывал медицинскую помощь пострадавшему от собственной глупости королю, пока его супруга охала вокруг, сетуя на то, что некоторые грязные простолюдины плохо влияют на великого короля, я отозвал в сторону вице-адмирала. Зачем? Просто чтобы спросить, не найдется ли у них строительной люльки, которую можно было бы закрепить на одном из подъемных механизмов. Стейнлесс мгновенно просек, зачем люлька мне понадобилась, и с сомнением глянул на преувеличенно громко и жалобно стонавшего Стилли. «Я прослежу лично и всю ответственность возьму на себя», — пообещал я. Стейнлесс поколебался еще пару мгновений, осмотрев с сомнением уже меня с ног до головы, но, все же кивнув каким-то своим мыслям, отдал какие-то распоряжения подчиненным. Некоторое время спустя, то ли счастливого, то ли обиженного Стилли, привязанного к глубокой одноместной люльке, в которой обычно поднимался рангоут или парусина на Рея или ружья стрелком на Марс, лебедочным механизмом дозорные поднимали к небу, а я, ловко взлетев по вантам, уже ждал его на Марсе. Механизм не подвел, так что мы с дозорными и встретили короля, и вытащили из люльки, и привязали к мачте, на всякий случай, потому что совершенно не доверяли чувству равновесия и крепости рук Стилли, а также леерам, натянутым на Марсе специально для короля. Бывалые моряки-то в леерах нуждались разве что в шторм, когда вылететь за борт было часто лишь вопросом удачи. Дозорные, удостоверившись, что нам больше ничего не нужно, спустились с Марса, оставив меня наедине с королем. Я наслаждался видом, усевшись на деревянную площадку, прислонившись спиной к мачте и вытянув ноги, а Стилли крутился вокруг, вглядываясь в морские дали. Мне было не очень комфортно, потому что ветер не свистел в ушах привычно из-за капюшона, не путался в лохмах моих волос, да и в шматье было тесно для того, чтобы вдыхать морской воздух полной грудью. Но расстегнуть камзол и снять капюшон я не смел, даже на высоте, зная, что мое лицо вполне можно было рассмотреть из подзорной трубы, если не с палубы, то с Марса на соседней мачте уж точно. Но все равно на высоте, вдали от дозорных соглядатаев, было свободнее. Стилли этого не замечал, да и вряд ли мог почувствовать. Он просто извертелся весь, а потом плюхнулся рядом, снова охнув от боли в ноге, которую неловко согнул на этот раз. «Какой скучный вид», — протянул он разочарованно. «Я думал, что увижу нечто необыкновенное, но вокруг только море и небо, и смотреть ни на что», — насупился он. «Да, просто море и небо», — согласился я. «Это ведь действительно было так, просто море и небо». И они были простыми и неинтересными, если на них просто смотреть, но если ими дышать, или жить, они становились совсем непростыми. Я мечтательно выдохнул. Небо и море, бескрайние, никому не покорные, своенравные, таинственные. Там, где-то далеко-далеко за линией горизонта находятся неведомые острова, и живут странные люди, которым непонятны наши понятия о мире и жизни. Где-то бушуют шторма и ураганы, они приносят за собой особую свежесть, словно обновляя пространство, освежая воздух. Где-то льют дожди, и ярко сверкает всеми цветами радуга. Где-то происходят судьбоносные сражения, войны, которые запомнятся надолго, а то и вовсе перепишут историю государств, начиная ее с нуля. Где-то морские короли резвятся на поверхности океанов, пугая путешественников. Где-то сменяются времена года, и люди радуются, что на смене холоду пришло тепло, или наоборот. Где-то неведомые острова или удивительные морские явления ждут своих первопроходцев. Я вдруг понял, что перечислять можно было бесконечно, ведь в этом и заключалась бесконечность моря. Даже зная, куда плывешь, не знаешь, куда попадешь и что там увидишь. Где-то моя команда скучает по своему дураку-капитану, им весело, и они грустят, что это веселье я не могу разделить с ними. Вдруг подумал я о друзьях, и понял, что уже успел соскучиться по ним. В мире столько всего происходит, стиле удивительного, загадочного, и простого обыденного, и все это здесь, между океаном и небом. Я кивнул в сторону горизонта, пытаясь сказать, что мы видим лишь то, что хотим видеть. Тут, между морем и небом бушует жизнь, а мы с тобой сидим на Марсе линкора Дозора, и наслаждаемся спокойным деньком. Я поднялся на ноги, мельком глянув на короля Га. Стилли задумчиво молчал, кажется, пытаясь уместить все то, что я перечислил между пустынным на вид морем и небом. Задача, видимо, оказалась не такой простой, какой являлась для меня. То ли он не привык мыслить так широко, то ли просто никогда не думал, что можно мыслить о мире так. Впрочем, меня самого распирало от восхищения, от бесконечности, которая скрывалась, казалось бы, в простых и понятных вещах. Мимо пролетела тройка чаек. Они сделали пару кругов над кораблем, и сразу стало ясно. Разведчики. Значит, где-то недалеко был остров или рыболовецкое судно. Прислушавшись к ощущениям, я понял, что все-таки это было судно промысловиков. Об этом я и сообщил королю, рассказав о том, что верной приметой были как раз чайки. Они не залетали далеко в море от мест гнездования, разве что на пару суток удалялись от родных берегов с рыболовами, вслед за едой, рыбой. Люди, ловившие рыбу большими сетями, нередко прямо в море отбирали крупную хорошую рыбу от мелкой, и последнюю выбрасывали обратно в воду. А мелкая рыбешка, пробыв некоторое время на воздухе, еще долго плавала на поверхности, едва шевеля плавниками, поэтому птицам, питавшимся рыбой, было легко ее ловить. Стилли восхитился моими познаниями, отчего я закатил глаза. Не объяснять же ему, что об этом знал вообще любой моряк или наблюдательный человек. Когда я думаю о том, сколько всего происходит одновременно в море, мир кажется мне бесконечным, продолжил я мысль некоторое время спустя. Море кажется мне бесконечным. Суша ограничивает территории острова, законами государства, общественным строем, моралями. Стилли скривился, явно вспомнив, как я наплевательски относился к вещам, которыми всю жизнь жил и дышал он. Но море – это не просто вода, солнце и небо. Море – это свобода от всех границ. Я раскинул руки широко, будто пытаясь обнять мир, но на самом деле всего лишь встречая грудью струю сильного ветра, такую приятную и бодрящую, в условиях жаркого солнца. Море – это свобода, повторил я, особенно если у тебя есть право выбирать курс. Делай что хочешь, живи, как хочешь. Правда, за эту свободу есть своя расплата. Море, оно непокорное, своенравное, дикое. Чтобы в нем выжить и обрести особую по вкусу жизнь, с ним нужно не только считаться. Нужно быть сильным и смелым, и нужно уметь смотреть в лицо любой опасности, уметь ставить на кон жизнь. Море любит смелых и гордых, и оно не прощает слабоволия или трусости. Я снова посмотрел на короля. В тот миг он сидел, нахмурившись, явно не понимая, о чем я говорил. Фыркнув, я наклонился, и одним движением, схватив короля за шиворот, поставил его на ноги. «Попробуй почувствовать море, Стилли», — повелел я. «Как оно освежат легким соленым на вкус ветерком, как оно убаюкивает волнами, шелестящими о борта линкора, как ласково пригревает солнышко, а набегающие облака неспешно плывут по небу, создавая на воде причудливой формы тени, в которых можно приятно прятаться от зноя». Король честно пытался послушаться меня. Его выражение лица было смешным, когда он силился почувствовать вкус ветра, и услышит шелест волн с высоты Марса, шелест, ставший даже ему уже настолько привычным, что он его не замечал. Но он услышал, почувствовал, и его лицо медленно вытягивалось. Я довольно усмехнулся. «Ты просто не замечал никогда ничего этого, а я, мы с братьями, с детства всегда мечтательно смотрели в морскую даль, за горизонт, и гадали, что там, за пределами видимости». «Вот как?» – спросил он риторически. Но я все равно кивнул. «Интересно, но не стоит роскоши королевского дворца», – констатировал он. «Меня аж перекосило. Неужели это?» – скривился и король, неопределенно качнув головой, но явно имея в виду жизнь в море. «Стоит мечтаний, я думал, такие как ты подаются в море, чтобы разбогатеть, снискать власти и славы», — протянул Стилли, будто бы разочарованно. Я фыркнул, тоже разочарованно. «Многие действительно хотят разбогатеть или мечтают добиться власти или славы, только таким как я не особо интересно это. Слава — это неплохо, богатство — тоже неплохо, ведь его можно потратить на веселье, но это все не стоит того, чтобы рисковать шкурой», — пожал плечами я. Стилли скептично хмыкнул. «Ты, король пиратов, должно быть, у тебя много золота. Ну, а уж о власти или славе и вовсе говорить не стоит», — заметил король Га, и я услышал в его голосе зависть, и тут же пожалел о том, что вообще решил объяснить, показать. «У нас были слишком разные приоритеты жизни для того, чтобы мы могли друг друга понять. Идиот ты, Стилли», — вздохнул я, и на что только надеялся, так как королю на Марсе было скучно. Его вскоре благополучно спустили на палубу. Попытки Стилли понять моряков на этом были окончены, но зато он больше и не норовил залезть куда-нибудь. Хотя, возможно, это было связано не с удовлетворенным любопытством, а с разболевшейся ногой. Бортовой врач поставил диагноз – растяжение связок. Я долго недоуменно чесал репу, не понимая, как можно было растянуть то, что по природе своей должно было растягиваться. Видимо, растянуть связки можно было по-разному, или как-то неправильно. В любом случае, мне, бывшему резиновому человеку, такие проблемы были до крайности непонятными. Стилли стал совершенно невыносимым от боли. Он все время ныл, капризничал, что-то требовал. А когда я его посылал в места не столь отдаленные, куда солнце не светит, подозрительно затыкался, и долго сидел в покоях молча, поглаживая больную ногу, и через иллюминатор наблюдая за суетой дозора. В такие минуты я был уверен, что ничего хорошего он не замышлял, и стоило ожидать пакостей. Но он не пакостил, что лишь усугубляло мое беспокойство, и, в конце концов, я не выдержал. «Я знаю, о чем ты думаешь, Стилли». Он глянул на меня недовольно, но промолчал, и я продолжил. «Думаешь, стоит всего лишь подойти к любому дозорному и сказать, что тебя под угрозой смерти Мугивара Луффи заставил исполнять свой план, и меня тут же схватит, а ты прославишься как король, благодаря которому поймали короля пиратов. Эта мысль не дает тебе покоя, верно?» Наигранно ласково поинтересовался я, с удовольствием наблюдая за тем, как сереет от ужаса лицо короля. Я все-таки был прав, и он думал об этом, когда я, пират, мерзкое отребье, что вечно вне закона, смел пренебрежительно относиться к нему, самому великому королю острова Рассвета. И, видимо, обида на меня была сильнее страха передо мной же, раз он не отметал мысль как несостоятельную. Она наверняка его мучила. «Позволь, я тебя успокою». Мы сидели в общей комнате апартаментов, выделенных нам дозором. Стилли старался передвигаться на больной ноге как можно меньше, ведь носить на руках его отказались все, как бы он ни требовал, и чем бы ни угрожал. И я, естественно, обязан был находиться подле его величества. Я читал свиток из собственной библиотеки, когда заметил, что он опять обижен за игнорирование его требований ко мне, которые я просто пропускал мимо ушей. И вот, чтобы раз и навсегда избавить королька от столь вредной для моих планов мысли сдать меня дозору, я не только решил перебраться поближе, но и сел рядом с ним на диванчик, чтобы с лукавым оскалом на лице напомнить. Самый сильный дозорный на этом корабле – всего лишь вице-адмирал. Да, есть вице-адмиралы, которые могут сравниться в силе с адмиралами. Но ты же понимаешь, что проблема пиратства не стояла бы так остро, если бы любого пирата уровня Йонка мог бы победить любой адмирал, и тем более вице-адмирал. Стилли молчал, но по глазам я видел. Он понимал, о чем я говорил, и нервно сглатывал, осознавая, что в случае чего, дозорные его не спасут. Я Йонка, сумевший одолеть двух других Йонка, которые десятки лет держали новый мир под контролем, и убили далеко не одного адмирала. Меня называют королем пиратов, самым опасным врагом мирового правительства. Мне, чтобы утопить этот линкор вместе с вице-адмиралом, потребуется не больше минуты, понимаешь, уточнил я. Стилли нервно сглотнул снова. Ты пойдешь на дно с кораблем, а я просто найду другого короля для того, чтобы попасть на совет. Ты, фруктовик, ты тоже утонешь, осипло произнес он, а я не стал спорить, рассказывать о том, что больше не фруктовик, и о том, что почти всегда умел плавать. Я просто снова напомнил то, о чем он забыл, то, что заставило его в свое время перестать относиться к нам с Эйсом как к мусору. Стилли, ты забыл, у меня есть крылья, и я могу летать, оскалился я самым кровожадным оскалом из своего арсенала. Впрочем, я быстро стал серьезным снова. Забудь, брат моего брата, твой план, неудачная затея. Король фыркнул, недовольно поежившись, но от комментариев воздержался. Судя по моим наблюдениям, думать о том, чтобы сдать меня, он действительно перестал. И если и следил за дозорными, то только лишь из интереса, чтобы разбавить скуку дальнего плавания. Не шибко-то это помогало. Но, похоже, мои слова не выходили у него из головы все равно, раз неделю спустя, когда боль в ноге поутихла, во время неторопливых прогулок по палубе, он мне заявил, очень тихо, чтобы дозорные не услышали. Я думал, что пиратами становятся ради легкой жизни. Легкой жизни. Возмутился я, не дослушав. То ли настроение было дурное, то ли от скуки я был готов уже на стенку лезть. Я с детства знал, что жизнь в море, тяжелая жизнь, в которой каждый день наполнен тяжелой физической работой. И я так привык к тому, что меня окружали люди, которые это тоже понимали, что забыл. Сухопутные люди думали, что нам легко живется. У Стилли были ручки типичного знатного человека. Светлокожие, гладкие, нежные, слабые, не привыкшие к труду вообще. И так меня возмутило его заявление, что я решил показать ему наглядно то, как легка жизнь в море. Дозорные, замученные нытьем знатных особ не меньше меня, легко согласились мою затею поддержать. Королю было скучно, поэтому, ради того, чтобы скуку разбавить, он, ничего не подозревая, тоже согласился выполнить простую для моряка, рутинную работу. Нет, он, конечно, сопротивлялся вначале. Мол, он, король, и не желает опускаться до работы простых смертных, но я был убедителен. В итоге, дозорные, скрывая ухмылки, передали ему конец шкота, который следовало закрепить. Его держали четверо матросов натянутым, но когда король, своими нежными ручками, схватился за шкот, дозорные по команде выпустили снасть из рук. Скепсис на лице Стилли исчез мгновенно. Он побледнел, буквально на секунду, а канат ушивал ему кожу на ладонях, выскальзывая. Король удерживал его буквально пару мгновений, прежде чем упал. Его эпично протащило по надраенной с утра палубе добрые пару метров прежде, чем шкот он выпустил. Корабль с ненатянутым парусом повело и качнуло на резко возникшей из-за поворота волне. Пока дозорные соображали, снасть бегучего такелажа я перехватил одной рукой, другой рукой, снова схватив Стилли за шиворот, поставил его на ноги. А потом легко, физической силой Йонка, и демона на это хватало, сделав всего несколько шагов, шкот я снова натянул, привычным движением обмотал кофель нагели, продернул конец через петлю и, придержав канат ногой, затянул получившийся узел. Шкот был закреплен. Стилли обалдело смотрел на меня. «Но почему?» – произнес он недоверчиво, глядя попеременно то на мои целые руки, то на свои ободранные, с которых капала кровь на палубу, что дополнительно раздражало дозорных. И еще бы, им же заново драить палубу. Ну или, по крайней мере, ее часть. «Просто ты, неженка, Стилли», – фыркнул я. «А у моряков есть хронические мозоли на руках». Такая уплотненная толстая жесткая и шершавая кожа. Эти мозоли появляются от работы с такелажем, ну и от владения мечом. Больно, проскулил он. Зато ты теперь знаешь, что даже чтобы просто натянуть и закрепить парус, нужны усилия. Посмей теперь вякнуть о том, что жизнь в море, легкая жизнь, усмехнулся я. Шрамы на руках не позволят тебе забыть этот урок. Дозорные в тот миг готовы были мне аплодировать. И даже Стейнлесс спрятал в усах ухмылку. Стилли больше не ныло боли, только шипел недовольно, когда раны на руках ему обрабатывал судовой врач. И как хорошо, что королева все это время спала, а то она бы устроила истерику и мне, и дозору, и королю за то, что ее высокородного супруга опять покалечили. А позже, оставшись снова в апартаментах линкора наедине, я закончил мысль, которую так наглядно королю показал. Запомни, Стилли, работа в море – огромный труд, порой даже больший, чем работа в поле. Чтобы выжить в море, нужна сила, нужны знания и воля. Даже чтобы грабить народ, это постоянный риск. А для пирата – втройне, ведь их поджидают не только опасности моря, но и дозор, и сами люди, которые могут дать существенный отпор. Пиратскую жизнь можно назвать веселой, но легкой ее точно не назовешь. Я же говорил, море не прощает слабости, снова напомнил я, упуская такую деталь, что мирных жителей грабили далеко не все пираты, и многим, включая меня, сама мысль об этом была оскорбительна. Я упустил это, потому что не хотел тратить время, еще и пытаясь доказать, что пираты бывают разные. Но тогда я тем более не понимаю, как можно о такой жизни мечтать, скривился Стилли. Я говорил, потому что море – это свобода. Все ради свободы от таких королей, как ты, презрительно усмехнулся я. Его величество, кажется, смертельно обиделся на меня. Впрочем, мне было плевать. Время шло, бесконечно долгое плавание все никак не подходило к концу. Мне казалось, я проторчал на корабле дозора не меньше года. И, конечно, окружение оптимизма не добавляло. Впрочем, мы находились где-то неподалеку от Калмбилта, всего в нескольких днях пути. За время пути дозорные попривыкли к тому, что я не особо уважительно относился к своему королю. Это стало для них своеобразной нормой, что и позволило мне не пасть Стилли круглыми сутками. Я часто забирался на Марс и подолгу сидел там, а когда там было слишком скучно, я просто сидел на фальшборте. Это развлекало ощущением подозрительных взглядов дозорных, направленных мне в спину. Просто когда я сообразил, что разговоры с королем Га ничего не дадут, стал избегать его общества и от скуки общался с дозорными. Слушал, что они говорят, обсуждал с ними сплетни, вычитанные в газетах, а иногда подкидывал им информацию, которая и заставляла их подозревать, что я не тот, за кого себя выдаю. Пару раз я предупреждал о скорых штормах или шквалах, некоторые из которых сам и устраивал. Их приборчиков и знания о погоде не всегда хватало, чтобы предсказать даже чисто природное явление, не говоря уже о явлениях, вызванных мною. Они это понимали, и когда я им сообщал о погоде, подозревали меня в чем-то. А один раз я, повертевшись в штурманской рубке, куда, вообще-то, вход посторонним был воспрещен, указал штурману на рифы, которые он то ли не заметил при прокладке маршрута, то ли упустил, потому что от маршрута мы отошли. Я-то просто чувствовал дно океана, тем более на мелководье, и мне не составило труда на картах найти рифы. Но идиот-штурман еще и спорил со мной. Инцидент пришлось разрешать самому Стейнлессу, и, разумеется, он лишь упрочился во мнении о моей подозрительности. Рисковал ли я своими планами? О, несомненно. Причем рисковал из-за пустяка, всего лишь скуки. Но без такого риска я готов уже был биться головой о мачту. Ну, или просто слинять с линейного корабля дозора куда-нибудь подальше, туда, где не так скучно, и можно быть собой, а не притворяться советником зануды короля. Так что планами я рисковал, но зато шанс их осуществления все же оставался. И вот, буквально за несколько дней пути до Калмбилта, птицы-почтальоны принесли очередной номер газеты. Я редко просил почитать газеты, обычно дожидался, когда их прочитают все, кому интересны новости мира, и уже потом забирал то, что никому не нужно. Но в этот раз меня охватило нетерпение. В предыдущих выпусках не было ни слова о моих накома, лишь мутные рассуждения об опасности Мугивара и их капитана. Так что я не знал, ни где друзья, ни что с ними. Конечно, я мог бы просто связаться с ребятами, хоть бы и с помощью амулетов связи. Но это было и скучно, и не по-нашему, ведь свидетельствовало бы о недоверии. А ведь я знал, что просто тихо пройти по Гранд-Лайн они не смогли бы. Вот статьи о шуме, который они могли поднять, я и ждал из газет. Источник мировых новостей первым, как водится, просматривал главный на корабле. В нашем случае это был вице-адмирал. И вот, дождавшись, когда газету он просмотрит и отложит, я к нему и подошел, с простой просьбой, пока источник информации у меня из-под носа не увели его заместители. «Позвольте посмотреть газету», — попросил я. Стейнлесс, занятый какими-то бумагами, чуть ли не вздрогнул от неожиданности. Ведь за весь путь мы перемолвились от силы десяток раз, и все время из-за Стилли. И тут вдруг я, столь подозрительный тип, столь подозрительно просил газету, чего не делал раньше. Вопрос, отчего вы раньше не подходили с такой просьбой, так и застрял в выражении его лица. Я пожал плечами. Дело происходило на палубе, куда в ясный день Стейнлесс иногда выносил небольшой столик, за которым работал, видимо, со служебными документами. Дозорные суетились вокруг, выполняя каждый свои дела, и шумели, привычным любому моряку шумом. Но отчего-то все обратили внимание и на то, что я подошел к их начальнику, и на то, что что-то попросил. То ли привыкли, что мои просьбы были связаны с королем, то ли еще по какой причине. На корабле сразу стало на несколько тонов тише. Прислушивались. Однако день был ветреным, из-за чего документы на столике были прижаты мечом Стейнлесса, и качка была приличной, отчего волны, пенными валами с шумом бились о борта линкора, и что-то услышать в таком природном шуме у дозорных почти не было возможности. Вице-адмирал смотрел на меня задумчиво какое-то время, но, видимо, не нашел причины лишать меня новостей. «Конечно, берите», — кивнул он на газету. «Хотя там ничего интересного», — вздохнул офицер. «Мир призывают сплотиться перед лицом пиратства. После каждой выходки Мугивар пишут одно и то же, судя по тону голоса, ему это здорово надоело». Но он, будто вспомнив что-то, добавил: «Ах, да, вот о самой выходке можете почитать, это интересно». Я несколько мгновений смотрел на него, прежде чем понял, что это то, чего я ждал. И о, сколько же усилий мне пришлось приложить, чтобы не схватить газету резко и агрессивно. Я ведь как чувствовал, что даже без меня приключения они найдут. Не ошибся. Опять кого-то разгромили, с наигранным, а возможно и переигранным ленивым интересом, спросил я, неторопливо забрав газету. Стейнлесс, усмехнувшись, кивнул, предлагая мне присесть за его рабочий стол рядом. И лишь когда я предложением воспользовался, уже вчитываясь в статью Анакома, офицер мне ответил: «Дерзкие пираты», то ли с восхищением, то ли с раздражением выдохнул он. Я радовался, что мое лицо скрывали капюшоны газеты, иначе меня, из-за ухмылки капитана, искренне гордящегося командой, могли записать в сочувствующих пиратству. Однако тон его голоса я не мог не прокомментировать. Любопытно же узнать, что обо мне, о нас думали подневольные люди, воюющие по другую сторону баррикад. «Вы усмехаетесь пиратской выходке? Разве дозор не должен бороться с пиратами?» — поинтересовался я, стараясь придать голосу недоумение, вместо привычного в разговорах с дозорными лукавства. «С этими пиратами бороться бесполезно. Чем больше мы пытаемся сделать против них, тем больше людей встают на их сторону». Офицер дозора, тяжело вздыхая, будто бы жаловался мне. «Есть какие-то качества в их новом короле, в Монке де Луффи?» Я едва-едва не поперхнулся, когда он сам упомянул лично меня, которых не было в пиратах прежних времен. «Что бы мы ни делали, он все обращает против нас и себе на пользу. Я думаю, что это дозор сделал ему имя, сделал его королем». Очень осторожно, почти после минуты молчания, заметил я: «Если бы вы оставили в покое эту команду, такой известности они бы и не достигли». «Знаете, а вы правы», — легко согласился он. «И ну еще бы нет. Конечно, я был прав, ведь так оно и было. Если бы они не похитили у нас Робин, мы так и остались бы сильными, способными победить Шичибукая, но рядовыми пиратами. Мою славу они мне создали, точнее создали обстоятельства для того, чтобы я смог показать свою силу». Но Стейнлесс, кажется, имел в виду не совсем это. Изначально за капитана этой команды дали награду только потому, что он назвался пиратом и побил несколько капитанов дозора, злоупотреблявших полномочиями, отчего страдало мирное население. Конечно, об этом узнали не сразу, а только после расследования произошедшего, да и раз он назвался пиратом, награда за его голову была назначена справедливо. И все же тогда его разыскивали скорее из-за знаменитых родственников, нежели из-за вреда мирному населению, признал офицер дозора. Я промолчал, мысленно хмыкнув. Наивный дозорный. Меня разыскивали не из-за преступных родственников, а из-за инициала Д в имени, в первую очередь. Потом, потому что я уже назвался пиратом. И только потом, потому что большинство из моей родни были знаменитыми преступниками. Но пока Стейнлесс смолчал, я поспешил углубиться в чтение. Команда моя действительно отжигала. Ничего странного или нового я не прочел. Они всего лишь стали инициаторами смены власти на одном острове, и прорвали, и уничтожили блокаду мирового правительства другого острова. Зная Накома, я не сомневался в том, что власть была дрянная, потому они ее и сместили посредством угроз. Да и блокаду разбили не просто так. Слышал о том королевстве, королевстве слез Атло. Он рассказывал, что оно бунтовало против власти мирового правительства, но и к революционерам присоединяться не хотело. Королевство было похоже на Ахару тем, что его обвиняли в воспитании врагов мирового правительства и подзуживании к войне с ним. Уничтожить его не пытались, ведь его жители, в отличие от жителей Ахары, не обладали знаниями, несущими угрозу для власти. Но раз была блокада, значит, наверняка, пытались сломить измором. Мои друзья, конечно же, мимо не прошли бы никак, гордился ими и завидовал. Ведь им наверняка было весело, а я сходил с ума от скуки. Я встречался с Мугиварой в нескольких битвах, видел его взгляд, видел, как он сражается, неожиданно вырвал меня из размышлений голос вице-адмирала, видимо, решившего или решившись продолжить свою мысль. И честно говоря, у нас слухи ходят, да и сам я, увидев его вживую, сомневаюсь, что то, что пишут в газетах, или говорит нам начальство про него, правда, он говорил тихо и неуверенно, явно сильно сомневаясь в том, стоит ли говорить все то, что он говорил, незнакомцу, да еще и советнику одного из королей, и все же что-то заставляло его продолжать. Вы не поверите, но он не стремится убивать врагов, в отличие от своих собратьев, воскликнул он. Я снова мысленно хмыкнул. Хорошую я все-таки выбрал стратегию для подрыва убеждений врагов, ведь знает, что мы его щадить не будем, но все равно, мысль Стейнлесса чего-то не закончил, словно ее конец был кощунственен для его мировоззрения, а чтобы паузу замять, он обобщил. И есть какая-то своя правда в том, за что он сражается, правда, которую от мира скрывают. Опасные слова для дозорного в эру пиратства, заметил я, особенно, если сказаны они незнакомцу. Стейнлесс подозрительно не сразу отреагировал на мое замечание, то ли осознал, что много болтает лишнего, то ли вспомнил, что я далеко не тот человек, которому следовало доверять личное мнение. Все-таки, даже как просто советник короля, обывателем я не был. Советникам коронованных особ просто по должности полагалось отменно разбираться в хитросплетениях политики и подковерных интригах знати, и уметь пользоваться информацией для собственной выгоды. Нашел с кем откровенничать, идиот. Хотя на его счастье, советником короля я не был, а всего лишь выдавал себя за него. И полученную информацию я не только знал ранее, но и не знал, как ее можно было использовать. Да, вы правы. Прошу прощения, я вовремя свернул газету, чтобы увидеть досаду на лице вице-адмирала и искреннее раскаяние за болтливость. У нас не принято говорить о своих сомнениях даже в рядах товарищей, но мне показалось, что вы разумный человек. Раз уж вы решили, что легенду об этом пирате создали его враги, усмехнувшись в усы, добавил он. Он всего лишь пират, фыркнул я, пожимая плечами, просто чтобы скрыть смешок и искреннее желание расхохотаться в голос. Возможно, он просто хитер, а потому и создает себе репутацию такую, чтобы в его злодейской натуре сомневались даже враги. Вероятно, согласно кивнул офицер. Я снова погрузился в чтение газеты, надеясь теперь просто отыскать что-то интересное, что повеселило бы. Но там было фактически одно и то же, то, что и всегда. О том, что где-то произошло восстание, где-то революция, где-то силами мирового правительства предотвращены заговоры и подавлены бунты, кого-то взяли под арест, кто-то сбежал, ну и так далее. И, конечно же, было много рассуждений о зле, которое несло в себе пиратство. Предсказуемо и скучно. Я даже жалел, что статья о моей команде была больше похожа на заметку, в которой даже не было указано, что я в увеселениях команды не участвовал. Хотя, может, накомо подсуетились и позаботились о том, чтобы враги не узнали о моем отсутствии на корабле и не подняли по этому поводу шума. Гарасита наверняка уяснили. Если я исчез из поля зрения, значит, что-то планирую. Так что команда моя могла сделать что-то, чтобы никто ничего не заподозрил. О передвижениях известных пиратов Нового Мира вообще ничего не писали. Мы, конечно, условились, что лезть на рожон не будем, да и вообще затаимся, чтобы дозоры и Гарасии ломали головы о том, что мы задумали, но железно не могли предсказать, куда мы нанесем первый удар. Но под затаиться я имел в виду вести себя как обычно. Однако, судя по всему, мои союзнички поняли это слово по-своему и просто максимально исчезли из поля видимости всех сторонних наблюдателей. Ну или творили что-то такое, о чем стыдились писать в газетах. что вряд ли, ведь об этом мне бы наверняка сообщили мои бывшие командиры. Позволите личный вопрос, снова вырвал меня из мыслей Стейнлесс. Эх, и не сиделось же ему молча. Я свернул газету, вообще отложив ее в сторону, и посмотрел на офицера дозора с любопытством. Он правильно принял это за разрешение. «Что вы делаете на суше?» – спросил он, и я прямо ощутил, как мое лицо вытянулось. Дозорный это вряд ли мог видеть из-за капюшона, но удивление мое он явно почувствовал, раз поторопился вопрос пояснить. «У вас неплохая должность личного советника и телохранителя короля, но вы смотрите на небо и море так, что, кажется, ваше место где-то здесь, посреди океана». «Ага», – сказал он так, как будто я был рыбой или морским королем. «Хотя, интересно, а король пиратов может считаться существом морским? Хм, почему я, советник короля? Так сложились обстоятельства», пожал я плечами в ответ. «А море? Да, вы правы, оно у меня в крови. Вся моя родня, мореплаватели». И тут-то Стейнлесс, как вице-адмирал, которому вместе с королем подсунули на борт пассажира, о котором не докладывала никакая разведка, проявил живейший интерес. «Дозорные, торговцы, исследователи, или...» Он понизил голос. «Пираты, всего понемногу, пожалуй», – осторожно ответил я, не задумываясь. «И ведь не солгал же, почти. Торговцев среди нас не было, мы предпочитали бартеры. А вот исследователями понемногу были все. Но и сами вы, по морям ходили на кораблях, и не как пассажир, не так ли?» – проницательно заметил вице-адмирал с ухмылкой. «Мне докладывали, что вы не раз предупреждали штурмана о резкой смене погоды и о рифах прямо по курсу, которые пропустили мои подчиненные при составлении маршрута. Как-то я после этой фразы почуял, что мои подозрительные действия могли мне боком выйти. Вице-адмирал слепцом не был. Об этом он мне и сообщал, перечисляя свои наблюдения. «Вы мастерски бегаете по корабельным снастям. У нас рекруты, проведшие годы в море, не все бегают так легко. Вы профессионально обращаетесь с бегучим такелажем. И если ваши перемещения по снастям можно списать на ловкость хорошо развитого и тренированного тела, то факт, что вы одной рукой натянули и закрепили шкот, да еще и так надежно, профессионально, как смог бы только бывалый моряк, привыкший заниматься этим, например, в суровых погодных условиях, когда помощи ждать не от кого, говорит мне о многом». С каждой фразой ухмылка на лице дозорного становилась шире, мол, я раскусил тебя, подозрительный тип. И в принципе он был прав, только ему не хватало масштабного мышления, для того чтобы понять, кто перед ним на самом деле. А еще вы прекрасно знаете устройство корабля, и ругаетесь как старый моряк-пьянчуга. И те легенды, что вы рассказали вашему королю о море. Я усмехнулся почти довольно, хотя бы мое знание устройства линкоров дозора сыграло мне на руку. Просто у пиратов не должно быть таких знаний, а значит, Стейнлесс не мог подумать обо мне как о пирате. А легенды о морских чудесах я и правда иногда рассказывал Стилли, еще до того, как понял всю бессмысленность этой затеи. Иногда меня слушали и дозорные, точнее подслушивали, но ни намека о пиратстве в них не было. И все же, любопытно, и какие же выводы вы сделали? Полюбопытствовал я. Офицер дозора облокотился на стол, фактически перегнувшись через его часть, чтобы приблизиться ко мне, и с толикой лукавства, с толикой превосходства в голосе, сообщил: «Вы можете говорить что угодно, но я уверен, вы много лет провели в море, которому искренне преданы, и возможно вы бывший дозорный, который разочаровался в наших идеях и покинул службу». Он приблизился ко мне еще больше, кажется, пытаясь заглянуть под капюшон и разглядеть мое лицо, но ткань, белая снаружи, имела черный подклад и создавала густую тень, да и сам я, когда требовалось, тени сгущал, с помощью тьмы, которой владел. Несколько мгновений Стейнлесс словно ожидал моей реакции, но, не дождавшись ее, с разочарованием вернулся на место. «По крайней мере, это объяснило бы, откуда вам известно устройство линейных кораблей, но, ныне вы служить дозору не стали бы, я прав», сменил тему он. «Дисциплина, не по мне», уклончиво согласился я, «и к счастью, король позволяет мне вольности, как вы могли заметить, которые вряд ли стали бы терпеть во флоте». Этот разговор пора было заканчивать, ведь неизвестно к чему он мог бы привести, поэтому с предложенного ранее стула я поднялся. «Что ж, благодарю за возможность прочитать новости», слегка склонил я голову в благодарности, «но нужно идти, справиться о самочувствии с Стилли самы. Доброго дня», откланялся я, тут же покидая зону рабочего столика вице-адмирала. И, видимо, кто-то к нему в тот миг подскочил, стоило мне удалиться, раз мои демонические ушки услышали интересный и опасный диалог. Вице-адмирал, обратился кто-то к Стейнлессу, взгляд которого, направленный мне в спину, я чувствовал очень отчетливо. Он же с непонятной интонацией в голосе, и заметил, дам голову на отсечение, в душе он, пират, и я хорошо понимал, что обо мне речь шла, палился, нехорошо палился, наверное, от меня действительно пиратством несло, и, конечно же, Стелли проведывать я не ходил, точнее я убедился в том, что король, жив, но развлекать его скуку не стал, с головой погрузившись в свою, скучал по Накома, и хоть и радовался, что им весело, но и завидовал. Эта зависть жгла меня изнутри, хотелось немедленно найти приключений, из-за этого я нервно мерил шагами то каюту, то палубу, и мир, а может океан, меня, наконец-то, услышал. Вечером я почувствовал приближение ужасающего шторма, на этот раз я не стал о шторме предупреждать, слишком угнетала скука, а тут, хоть какое-то развлечение. Дозорный шторм, само собой, распознали, но слишком поздно было уже для того, чтобы обойти его стороной. Море раскачалось для них слишком неожиданно и быстро. А когда волна идет, даже таким мощным судам, как линейный корабль, безопаснее было встречать ее носом, а не бортом. Ну, чтобы корабль не завалился на борт и не затонул. И вот, вокруг разыгрался нешуточный шторм. Его сила была так велика, что линкор «Дозор» оказался тонкой и хрупкой скорлупкой, качающейся на волнах, скорлупкой, которая вот-вот должна пойти ко дну. Дождь лил так, будто мы уже находились под водой, волны были такими высокими, что напоминали аквалагуну. Линкор с трудом, упираясь носом в воду, очень тяжело карабкался на гребне волн. Их пенные валы захлестывали палубу, смывая все на своем пути. Ну, все, что не привязано. И если между гребнями ветра или не было совсем, или был шквалистый, порывами с разных неожиданных сторон, сильный, но такой, с которым можно было управиться, то вот на гребне волн. На гребнях ветер дул только в одну сторону, зато с такой чудовищной силой, что паруса рвались, ломалось с душераздирающим треском дерева рангоута, лопался от натуги такелаж. А что делал я, чтобы это предотвратить? Ничего. Ну, разве что чуть-чуть контролировал линкор, чтобы его не перевернуло, но больше не делал ничего. Потому что весь этот шторм был тем самым приключением, развлечением, которое я так долго ждал. Да, шторм доставлял много проблем дозорным, да, королевские покои, да и не только они, были заблеваны непривыкшими к такой качке людьми. Ну и что, шторм пройдет и все снова будут скучать. Так я думал, пока под силой особенно мощного порыва ветра не заскрипела жалобно грота мачта. Она на миг, всего на миг, кажется, прогнулась, чуть наклонившись к носу, и вроде уже возвращалась на место, как вдруг еще более сильный порыв ветра ударил в максимально ослабленный парус, как раз закрепленный на грот рей. В иных обстоятельствах это просто придало бы ускорение кораблю, но в условиях шторма это всего лишь усилило нагрузку на и без того треснувшую, прогнувшуюся грота мачту. Парус просто потянул ее за собой, раздался леденящий душу оглушительный треск, и мачта рухнула на палубу в сторону носа, повредив и фок мачту. Остатки такелажа лопнули под ее весом. Корабль стал неуправляем. А что делал я? А я едва сдерживал хохот. Потому что сила шторма, сила разрушения, которую он в себе нес, словно питала меня, пробуждая инстинкты. Плевать на то, что это могло помешать планам, плевать, что это могло просто задержать продвижение. Вокруг бушевало непокорное море. А что еще нужно было для удовольствия пирату, который по совместительству являлся демоном шторма? А проблемы, их всегда можно решить. Но то ли моя особенная удача была тому виной, то ли сила моего желания попасть в приключение сыграла свою роль, но злоключения линкора «Дозора» на этом не кончились. Мало того, что корабль был неуправляем, так еще и с кормы, против течения, против волн, шла другая волна, более высокая и сильная. Природное явление? Нет, то была сила морских королей. Я чувствовал их, несколько резвящихся огромных королей моря, которые, видимо, возвращались в свои гнезда, и плевали и на шторм, и на несчастный линкор. Волна, создаваемая их быстрым передвижением, легко подхватила огромный корабль, и понесла в неизвестном направлении. Горестно вздыхал Стейнлесс, обдумывая, как спасти ситуацию, и не привести ее к ухудшению при этом.